Полностью подозрения с Басаргина мы не снимаем. Как правило, маньяки не орудуют в одиночку. У них есть сообщники. Одному достаточно сложно подвесить на березе мертвое тело, как он это сделал с Загайновой Еленой. Красноперов с остервенением резал непрожаренный антрикот. Этот кусок мяса словно подошва. Ты сам заказал среднюю прожарку. Мясо с кровью надо есть маленькими кусками. Богдан завистливо сглотнул слюну и перевел взгляд с одной тарелки на другую. Ему принесли рыбу на пару с ограниченным количеством соли. Вкус еды почти не чувствовался. Зиновьеву казалось, что он пережевывает пластилин, но сорваться на мясо, приготовленное на гриле, он не мог, иначе снова сляжет с язвой. Надо на 10 раз проверить алиби продюсера, и потом у Богословского пропадает 1 000 000 евро. И в это же время мужик покупает элитную квартиру. Таких совпадений не бывает. Про квартиру точно? Ты проверял? Конечно. И банковские счета, и недвижимость, и транспортные средства. Прежняя семейка выставила Басаргина в одних трусах и без зубной щетки. А тут гляньте-ка. И тебе новая машина из салона, и роскошные апартаменты. Такие сказочные обогащения, как правило, связаны с криминалом. Ты поезжай в офис к продюсеру. Конец рабочего дня. Вылавливай коллег на улице. Разговаривай. Я поехал к подруге Виолетте Богословской. Елена Вострякова вернулась сегодня из-за границы. Поговорю с ней. Не думаю, что у нее есть хоть какая-нибудь информация. Такая подруга закадычная, что даже на похороны не прилетела. Ты знаешь, в какой спешке семья Богословских похоронила Виолетту. Поговорю, авось ларчик и раскроется. Мужчины отвалились от стола и неспешно допивали кофе и доедали десерт. И снова Зиновьев с печалью оглядел кусок торта со свежей клюквой и собрал на вилку остатки постного творожника. Красноперов мысленно матерился. Он попал в час пик. Автомобили прижимали с разных сторон, не давая воли. Приходилось тащиться еле-еле в общем потоке. Раздраженные и усталые после рабочего дня водители сигналили нерасторопным и показывали неприличные жесты. Полицейский хвалил небо за то, что избавил от столь близкого соприкосновения с таким количеством народа. Это куда угодно. В многоэтажном, многоподъездном доме люди вынуждены лепиться друг к другу. В магазинах, пробках, клиниках то же самое. И в то же время сосед не знает соседа. Поднимаются вместе в лифте на 1 этаж и даже привет не говорят. Павел тяжело вздохнул. Хорошо, если будет толк от встречи с Востряковой. А то, может, так время зря теряет. Наконец узкое горлышко дороги закончилось и вытолкнуло машину на дорожный простор. Полицейский снова вздохнул уже с облегчением и глянул на часы. Он еле успевал на встречу с подругой Виолетты. Нехорошо заставлять девушку ждать. Павел оставил автомобиль на стоянке возле бара, на оживленной улице, и быстрым шагом направился к уличным столикам. Он узнал девушку сразу. Она, как и предупреждала, натянула на голову красный, вязанный крючком берет. «Извините, попал в пробку». Красноперов протянул руку. «Павел, следователь прокуратуры города Горячевска». Пробка — не оправдание. Брови на чистом лице девушки осуждающе стянулись к переносице, образуя 2 продольные складки. Неожиданно в голову Павла пришла странная мысль. Вот если бы она напичкала лоб ботоксом, то не смогла бы изобразить гамму чувств. «Еще раз извините, могу я вас угостить?» «Конечно. Иначе зачем я назначила встречу в баре? Может, поужинаем где-нибудь?» В душе Красноперов ожидал отказ. В животе еще переваривался жесткий антрикот, и Елена не обманула ожиданий. «Я на диете. После отпуска так тяжело входить в форму, сами понимаете. Работа в модельном агентстве обязывает». Вострякова тонким пальчиком поманила официанта. «Принесите маргариту». Она вопросительно глянула на полицейского. «Воду без газа». Павел кивнул официанту и снова уткнулся в складки на переносице. «Я за рулем». «Вы хотели поговорить про Виолетту, я правильно понимаю?» «Правильно», — полицейский кивнул. «У нас очень мало информации о покойной. В закадычных подругах числитесь только вы. Получается так. Голос девушки дрогнул, и глаза налились слезами. Я даже не смогла попрощаться, узнала о трагедии через день. Сразу позвонила Эдуарду, брату Вилки. Хотела узнать, когда похороны, но он жестко меня отбрил. Каким образом? Начал кричать в трубку, что это я сбила сестру с панталыку, таскала по сомнительным мероприятиям, где она и познакомилась с убийцей. Я ему не перечила, понимала, что Эдька убит горем, вот и несет, что попало. Обиделась на другое. Он сказал, что похороны завтра. Я попыталась отговорить, мол, не по-людски так скоро в землю закапывать. Но Эдуард слушать меня не стал, бросил трубку. У вас есть соображение, кому могла понадобиться смерть девушки? Никому. Вилка ничего не имела, всем обеспечивал брат. Дорогу никому не переходила, она вообще была неконфликтная. Легкомысленная это да, но легкая в дружбе. Что-то насторожило в последнее время, в поведении или мелкий случай. Вспомните, это может быть незначительной мелочью. Ничего необычного. В последнее время вбила себе в голову, что женит Басаргина на себе, бегала за ним, но он обещаний и авансов не давал. К столику бесшумно подошел официант и выгрузил с подноса заказ. Елена жадно отпила коктейль из запотевшего бокала. «Ну, разве что история с братом!» Вострякова промокнула рот салфеткой. «С Эдуардом Семеновичем? Ну да». Девушка закусила губу в нерешительности, но продолжила. «Если бы он был жив, я не стала бы придавать огласке эту историю, тем более, что это только догадки Виолетты. Примерно месяц назад мы отправились на край города к портнихе. Чтобы не приходить с пустыми руками, зашли в супермаркет. Вот там и увидели Эдуарда с молодым парнем. Я не помню почему, но Вилка затащила меня за стеллажи, чтобы брат нас не заметил. А что в этом факте удивительного?» «Как бы вам объяснить?» Елена сделала глоток из бокала, словно набираясь смелости. Они вели себя, как гей-пара. Держались за руки, смотрели друг на друга, словно вот-вот полезут друг другу в трусы. Может, вам показалось? Богословский женат, имеет сына, фотографируется для семейных журналов, рекламирует традиционные ценности. Знаете, если бы Виола мне рассказала, я бы усомнилась, но поведение двух мужчин я видела своими глазами. Вы мне не верите? Конечно, верю. И что произошло дальше? Ничего. Вилку уговорила. И мы проследили за ними до дома. Там, скорее всего, живет этот парень или снимает квартиру. Богословский в таком районе селиться бы не стал. Вы встречали этого молодого человека раньше? Нет. Но недавно я видела репортаж по телевидению. Он то ли фотограф, то ли художник. Выставляется в галерее «Гармония». Вы можете дать адрес этого дома? Без проблем. Вострякова махнула рукой официанту. Маргариту повтори и дай ручку на пару секунд. Девушка записала на салфетке адрес и вернула ручку. Я запомнила только улицу и дом, до подъезда и квартиры. Мы их не провожали, испугались, что преследование может заметить Эдуард. «Я должен вас оставить», — мужчина поднялся. «Спасибо, что нашли время для встречи. С официантом я рассчитаюсь». «Конечно, дело есть дело. Если что-то понадобится, звоните в любое время». Прощаясь, Елена махнула рукой. Красноперов потратил почти час, пока добирался до нужного адреса. В стандартном спальном районе выстроился ряд однотипных пятиэтажек. Да, смысл поведения Богословского понятен. Если хочешь сохранить в тайне нетрадиционные отношения, скройся от любопытных глаз. Именно поэтому пара выбрала этот район. И квартира, вероятно, съемная. Павел сам не знал, зачем приехал в такую даль, что хотел увидеть. Богословский мертв, и проживает ли любовник в этом районе или съехал, неизвестно. В любом случае, парня можно найти через галерею «Гармония». Двор оказался пуст. На лавках не сидели пенсионерки и не перемалывали кости всем подряд, несмотря на то, что погода стояла чудесная. Паша глянул на часы и подумал, что наступило время вечернего сериала или какое-нибудь скандальное ток-шоу потрясает зрителей очередными откровениями маргиналов. В любом случае, предполагаемый информационный центр этого дома отсутствовал. Надо ловить другого языка. Язык нашелся, на детской площадке мамочки следили за играми ребятишек. «Добрый вечер!» Красноперов подошел ближе к молодой девушке с коляской. «Вы не подскажете, я могу снять квартиру в вашем доме?» «Здравствуйте! Точно не скажу. Сдавалась недавно в третьем подъезде 17-я квартира. Но, кажется, туда уже заселились жильцы». «Только одна или кто-то сдавал еще?» «Одна». К ним подошла полная женщина. «Здесь мало кто хочет арендовать жилье. Спальный район тихий. До делового центра далеко добираться. Если ищете квартиру, вон, на соседнем доме объявление висит». Павел не стал развивать тему, только кивнул в знак благодарности и направился к третьему подъезду. Он уже хотел нажать кнопки 1 и 7, как дверь отворилась, и из нее вышел пожилой мужчина с собакой. Полицейский поднялся на третий этаж и надавил на кнопку звонка. Дверь открыла девушка-подросток. Так показалось сначала. Потом гость увидел огромный живот и понял, что она на последних месяцах беременности. «Добрый вечер. Открывайте и не спрашивайте. В наше время надо быть осторожней». «Я думала, что муж что-то забыл. Он с собакой пошел гулять», — смутилась девушка. «Ничего себе, старик с собакой, ее муж!» Василий Пукерев написал картину «Неравный брак» в середине 19 века, а нравы мало изменились. Вслух Красноперов не стал комментировать мысли по поводу возрастного неравенства и вынул из кармана удостоверение. «Давно снимаете квартиру?» «Примерно месяц. А в чем дело? Мы платим исправно». Девушка испуганно захлопала ресницами. «Я не сомневаюсь. Меня интересуют жильцы, которые жили здесь до вас». «По этому поводу лучше поговорить с хозяйкой. Я запишу телефон». «Буду признателен». Вернувшись в машину, Павел на секунду задумался, потом хлопнул ладонью по рулю и обратился сам к себе. «Настало время наведаться в галерею». Обратная дорога заняла меньше времени, пробки рассосались, и тормозить приходилось лишь на светофорах. Полицейский надеялся застать владелицу галереи на месте. О Людмиле Симонович он был наслышан, но лично встречаться не приходилось. Да и с какой стати? Где он, простой мент? Где жена олигарха? Попав в помещение с искусственным светом, Павел скоро потерял чувство времени. Немногочисленные посетители медленно двигались по залам, негромко переговаривались и пили дармовые напитки, которые предлагали официанты. Красноперов плохо разбирался в современном искусстве, а в фотографии вообще ничего не понимал. Ему казалось, что при наличии качественной аппаратуры любой дурак может считать себя фотографом экстра-класса. И все же работы Никодима Заиграева чем-то притягивали, и мужчина не мог ответить себе, чем именно. Однако преследовало липкое чувство тайного бесстыдства. Так бывает, когда в чужих глазах случайно читаешь коварные намерения. Кабинет владелицы галереи мужчина нашел быстро. Он не спрашивал у персонала, на месте ли Симонович. Предупрежденная хозяйка могла отказаться от встречи с полицией. Это не входило в планы Красноперова. Надо форсировать время. Если он к концу недели не предоставит преступника, его вышвырнут из прокуратуры и определят в деревенские участковые. Мужчина постучал костяшками пальцев по двери и прислушался. Не дождавшись приглашения, он надавил на ручку и вошел в светлый, элегантно обставленный кабинет. Людмила разговаривала по телефону и только укоризненно посмотрела на визитера поверх очков. «Что вам угодно?» Симонович выключила аппарат и положила на стол. «Извините за вторжение, но мне очень важно с вами поговорить». Павел показал корочки и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло напротив. «Скажите, выставку Заиграева вы организовали по просьбе Эдуарда Богословского?» «Ну, не то чтобы под напором и натиском. Эдуард принес портфолио с работами и попросил обратить внимание. Фотографии показались мне довольно оригинальными. Покойный Эдик продвигал талантливых людей. Людмила помахала холеной ручкой перед лицом, словно разгоняя тучки печали. «Вы считаете Заиграева талантливым?» «Ну, как вам сказать, талант — это умение видеть то, что не видят другие. Никодим, безусловно, талантлив, но не гениален. В его работах есть то, что трогает обратную сторону души». «Вы имеете в виду темную сторону?» «Не обязательно, но ту, о которой каждый предпочитает молчать. Наверное, потому выставка интересна. Общество порочно. Вроде скелета в шкафу». «Ну, как-то так». Людмила натянуто улыбнулась. «В залах я не увидел много посетителей. Выставка пользуется успехом». «Успех — это не результат. Успех — это процесс, движение, итог. Это абсолют и смерть. Недаром художник умирает каждый раз, как только заканчивает очередной шедевр. И стал бы известным именно этот молодой человек, если на него не обратил внимания Богословский. Иногда успех не зависит от способности автора. Финансовый двигатель играет не последнюю роль. Например, Рубенс стал знаменит благодаря портретам знатных вельмож». Симонович поднялась, словно показывая визитеру, что беседу пора заканчивать. «Любители пообщаться, поговорить, выпить, обсудить работы собираются чуть позже. Заиграев каждый вечер здесь». Полицейский не сдвинулся с места. Павел посмотрел на женщину снизу вверх, и она ему не нравилась. Раздражал голос, сытая уверенность, превосходство и тон, не терпящий возражений. После похорон друга он еще не появлялся. На него сильно повлияла смерть Эдуарда. «Художники — народ очень ранимый. У вас есть предположение, кому могла быть выгодна смерть бизнесмена?» «Ох, увольте! Это ваша задача — предполагать и искать преступника. Эдик был хорошим, воспитанным, интеллигентным человеком. Он ценил семью, обожал сына и жену». «Это не помешало Богословскому вступить в интимную связь с Заиграевым». «Что?» Лицо Симонович вытянулось. Он хотел развестись с женой, обнулил счета, перевел деньги в европейские банки и нанял агентов для продажи особняка. По всей видимости, он хотел уехать вместе с любовником в одну из тихих стран, например, Лихтенштейн, Андорра, Бельгия или острова с офшорами. Как вам такая характеристика? Ошарашенная женщина не отвечала и туго переваривала шокирующую информацию. Павел улыбнулся одними губами, стараясь быть вежливым. «Мне нужен адрес, где на данный момент проживает фотограф». «Я не знаю. Кажется, в Горячевске. У меня есть только его телефон». В душе Красноперов торжествовал. Ему удалось пошатнуть снобизм этой бабы. Он уже взялся за ручку двери, как Симонович окликнула. «Знает мой менеджер. Он забирал выставку из Горячевска. Адрес выясню только завтра. Сразу позвоню вам». Павел повернулся, положил на стол свою визитку, еще раз кивнул и вышел из кабинета.